Так сказал Господь. Пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собою старейшин из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину сыновей Еномовых, которая у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе, и разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения. Из книги пророка Иеремии, 19 глава, с 1 по 2 стих, и с 10 по 11. Казалось бы, что эта притча однотипна с притчей, записанной у пророка Иеремии 18:1-10. Конечно, есть нечто общее, но и есть нечто отличимое. Если в притче, указанной в 18 главе с 1 по 10 стих, говорится о реформации, когда сосуд из глины еще свежий, мягкий, не успевший высохнуть, горшечник переделывает его на другой сосуд, то в притче выше прочитанной более говорится о сосуде из глины, которая уже высохла, сосуд стал тверд и невозможен для переделки. Об этом ясно говорится в стихе 11, как о сосуде, который уже не может быть восстановлен. Данная притча ясно свидетельствует нам о праведном Божьем суде, приближающемся на Иудею и жителей Иерусалима. Ибо Господь говорит: «Так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд». Стих 11. Пророк ясно видит разрушение Иерусалима от руки вавилонских захватчиков, которое и произошло при его жизни. Эта притча, с одной стороны, печальная, говорящая о разрушении, о переживании народа, отступившего от истины Божьей, но, с другой стороны, для нас с вами она весьма поучительна. О чем же она учит нас? Первое. Как жители Иерусалима, цари иудейские в прошлом, так и в настоящее время отдельные личности или группы могут исполниться полной мерой беззакония, после чего следует наказание Божье. Через Моисея было сказано пророческое слово о Божьем благословении, если Израиль будет соблюдать Божьи заповеди, и о Божьем проклятии, как результат нарушения этих же заповедей. Второзаконие 28. Дан был выбор между жизнью и добром, смертью и злом. Второзаконие 30:15. Ведь такое наказание, как «и ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит себя враг твой», Второзаконие 28:53, «не дается без дай причины Богом». И именно в притче словами «сосуд, который уже не может быть восстановлен», стих 11, подтверждается идея о том, что этот сосуд следует только разбить или наказать, так как он восстановлению не подлежит, ибо это невозможно. И если мы говорим о преисполненной чаше беззакония Иуды и жителей Иерусалима, то в чем она выражалась? Во втором стихе сказано: «И выйди в долину сыновей Еномовых», или место Тофета, стих 6, «и там провозгласи слова». Такое указание было дано пророку Иеремии. Не все знают, что из себя представляла долина Еномова или место Тофета. Данные об этом находим в книгах Иисуса Навина 15:8 и Иеремии 7:32, 4 книга Царств 23:10. Это долина, долина беззакония, где в жертву идолу Ваалу и его жене Астарте приносили маленьких детей, как и сказано, и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжении Ваалу. Иеремии 19 глава, 5 стих. Цари иерусалимские усердствовали в этих гнусных злодеяниях. Вторая книга Паралипоменон, 28:3 и 33 глава, 6 стих. В раскопках, производимых Восточным институтом в Мегиддо, вблизи Самарии, было найдено кладбище, где найдены в сосудах остатки детей, приносимых в жертву. Да, человек, будь он еврей или язычник, белой или черной расы, образованный или нет, не имеющий в своем сердце Бога, может быть преисполнен беззаконием, вследствие чего его постигает праведный суд Божий. Второе. Место греха – место наказания. Слова Господа через Иеремию пророка. «Зато вот приходят дни, — говорит Господь, — когда место сие не будет более называться Тофетом или долиной сыновей Еномовых, но долиной убиения, стих 6. Иначе говоря, на месте своего преступления будут пожинать чашу гнева Божия. Долина Еномовых или место Тофета позже могла свидетельствовать жителям Иерусалима и Иудеи о их разрушении и уничтожении на месте совершенном ими злодеянии. И это не единичный случай. Гордый царь иудейский Озия, вошедший в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном, что было противозаконно ему, был поражен Богом проказою во святилище. Вторая книга Паралипоменон, 26:16-23. Почему это так? Народ оставил Бога, стих 4, то есть осквернились и своими действиями осквернили место, ибо сказано, чужим сделали место сие. Стих 4. Иеремии 16:18. Место нашего греха свидетельствует нам о наказании Божьем за то, что мы осквернили самих себя и место, землю, окружающую среду, которые принадлежат Богу и которые стонут от человеческих беззаконий. Римлянам 8:19-22. Третье. Ответственность за беззаконие были на тех, кому даны бразды управления. Так сказал Господь: «Пойди и купи глиняный кувшин у горшечника, и возьми с собою старейшин из народа и из старейшин священнических». Иеремии 19:1. Многие из них были зачинателями беззакония. Цари, начальники, управители иудеи не всегда были на должной высоте. К таковым можно отнести иудейского царя Манасию Иоакима. А у священники Пасхоре, ударившего Иеремию и посадившего его в колоду за пророческое слово, можно прочесть в главе 20. Бог действует на народ через представителей власти, которая учреждена им, и которые в первую очередь должны быть подотчетны ему, то есть Богу. Так как начальствующие есть служители Божьи, Римлянам 13:4, уполномоченные им, с их больше всего спрашивалось в те времена, да и в настоящее время они, правители, несут ту же ответственность пред Богом. И последнее. Казалось бы, выражение о сосуде, который не может быть восстановлен, стих 11, звучит зловеще. Псалмопевец говорит в 118-м псалме о благих судах Божьих, стих 39, и о том, что суды Божьи оживляют человека, стих 140, 9. И это так. Суд над Иудой и жителями Иерусалима, как особенный метод, данный от Бога, посредством которого они могут прийти в себя. С помощью других способов это в то время было невозможно. Был разрушен старый Иерусалим. Этим открылся путь для построения нового небесного Иерусалима, участниками которого будут и евреи, и язычники, объединенные в одно целое посредством Мессии Господа Иисуса Христа. Наказание и суд Божий не уничтожили народ Иудеи, но дают возможность им в умилении воззреть на того, которого пронзили. Захарии 12 глава, 10 стих.